5. «У вас свободно?» — спрашивает Цупти у Урка, протискиваясь сквозь плотные ряды пассажиров. Урка сегодня при параде. В костюме с галстуком. Дополняют элегантный прикид кроссовки, натянутые на босу ногу. На голове у Урка вязаная пижонская шапочка-пидорка. На свободное сиденье Урка положил букет азалий, которые Цупти сначала принял за растрепанные пионы. Потому что вид у Урка, несмотря на элегантный пиджак и строгие спортивные штаны, все-таки несколько расхристанный. «У вас свободно?» — чуть громче переспрашивает Цупти. «Что вас конкретно интересует?» — просит уточнить и формализовать Урка. «У вас место для кого-то занято?» «Занято, но уж точно не для вас». Урка пытается оставаться в рамках вежливого разговора. «А для кого?» — на этот раз просит уточнить Цупти. «Вон для того элегантного мужчины». Уже заводясь, Урка указывает на пробирающегося сквозь толпу Упса. «Ясно, чувырла». «А, теперь понятно». Цупти, пытаясь сохранить лицо, делает вид, что удовлетворен. «Но даже если бы было свободно, я б тебя ни почем не посадил рядом с собой. Урка уже не может остановиться». «Место есть, но не про твою честь, понял, урод?» Цупти, раздраженный хамством Урка, недовольно хмыкает носом и отходит, не вступая в дебаты, подальше от Урка и поближе к студентам философско-политологического и филологического факультетов «Анти» и «Ахти». «Вы что-то хотели у меня спросить?» Урка поворачивается в сторону Ситро. «Вовсе нет», — вяло улыбается Ситро. «Все в порядке?» Урка чувствует себя альфа-самцом, отстоявшим территорию. «У меня да». «Точно?» — переспрашивает на всякий случай Урка, уже ощущая себя хозяином салона, с правами не меньшими, чем у Пелле. «Да-да, все в порядке», — хихикает Ситро. «У меня тоже». Урка расплывается в улыбке, сверкая фиксой. Широкая улыбка рассчитана на симпатичных девушек, что-то бунятся на задней площадке.